У меня такое предчувствие, что мое семейство посетит нас на корабле перед отплытием, — задумчиво качая головой, сказала миссис Микабер. По-видимому, мистер Микабер имел на этот счет предчувствие, но спрятал его в оловянную кружку и проглотил. «Если у вас, миссис Микабер, будет возможность послать письмо с дороги, дайте нам о себе знать», — сказала бабушка. «Мне будет приятно думать, дорогая мисс Тротвуд, что кто-то ждет от нас вестей», — сказала та. «Я хотела бы верить, что и наш старый друг, мистер Копперфилд, не откажется получить известие от той, которая знала его, когда близнецы еще не подозревали о своем существовании». Я сказал, что был бы рад, если бы она мне написала при первой возможности. «Слава богу, таких возможностей будет немало», — заметил мистер Микабер. «В это время года на океане полным-полно кораблей, и мы, несомненно, встретим их сколько угодно. Все пути скрещиваются». Тут мистер Микабер поиграл моноклем. «Расстояние — одно воображение». Теперь мне кажется, что в этом был весь мистер Микабер. Когда предстояло ему ехать из Лондона в Кентербери, он говорил о поездке так, словно отправлялся на край земли. А тут, перед его путешествием из Англии в Австралию, казалось, будто он собирается пересечь Ла-Манш. «Во время путешествия, — продолжал мистер Микабер, — я постараюсь иногда рассказывать им разные истории, а собравшись у кухонного огонька, приятно будет послушать песенки моего старшего сына. Если же миссис Микабер не будет тошнить, покорнейше прошу простить такое выражение. Она угостит их крошкой Тефлин. Конечно, прямо по носу мы увидим морских свиней и дельфинов, а по правому и левому борту массу всяких интересных вещей. Короче говоря, — заключил мистер Микабер, и вид у него был элегантный, как в былые времена, — под нами и над нами будет столь много любопытного, что когда вахтенный крикнет с грот мачты «Земля!», мы будем весьма удивлены. С этими словами он осушил до дна свою оловянную кружку, словно уже совершил путешествие и блестяще выдержал испытание перед лучшими знатоками морского дела. «А я, мой дорогой Копперфилд, — сказала миссис Микабер, — очень надеюсь, что настанет день, когда отпрыски нашего семейства вернутся на родину. Не хмурьтесь, Микабер, я говорю не о нашем семействе, а о детях наших детей. Черешок, конечно, пустит крепкие корни, но я не могу забыть дерево, с которого его срезали. А когда наш род станет славным и богатым, признаюсь вам, мне бы хотелось, чтобы эти богатства потекли в денежные сундуки Британии». «Пусть Британия выкручивается, как знает, моя дорогая», — вставил мистер Микабер. «Должен сказать, что она ровно ничего для меня не сделала, и меня не очень беспокоит то, о чем вы говорите». «Вы не правы, Микабер», — сказала миссис Микабер. «Вы уезжаете, Микабер, в эту далекую страну не для того, чтобы ослабить узы, связывающие вас с Альбионом, а для того, чтобы их укрепить». «Повторяю, любовь моя», — отозвался мистер Микабер, — «из-за этих самых уз я не обязан пренебрегать другими узами». «А я снова говорю вам, Микабер, вы не правы. Вы не знаете сами, на что вы способны, Микабер. Именно ваши способности порукой тому, что шаг, который вы нынче предпринимаете, укрепит узы, связывающие вас с Альбионом». Мистер Микабер, нахмурившись, сидел в кресле. Он не совсем был согласен со взглядами миссис Микабер, но весьма чувствительно отнесся к ее предвидению. «Мой дорогой Копперфилд, я хочу, чтобы мистер Микабер понял, каково его положение», — продолжала миссис Микабер. «Мне кажется крайне важным, чтобы мистер Микабер с момента своего отплытия понял, каково его положение. Вы давно знаете меня, дорогой мистер Копперфилд, и вам известно, что по натуре своей я не так склонна увлекаться, как мистер Микабер. Скорее, я женщина практическая, если можно так выразиться. Я знаю, это будет долгое путешествие. Я знаю, нам придется вынести много неудобств и лишений. Я не закрываю на это глаза. Но вместе с тем я знаю, каков мистер Микобер, знаю, на что он способен, и потому-то я считаю очень важным, чтобы мистер Микобер понял, каково его положение. Любовь моя, разрешите мне заметить, что мне решительно невозможно в данный момент понять, каково мое положение, — вставил мистер Микобер. Я не согласна с этим, Микобер, — сказала она, — не совсем согласна. У мистера Микобера, дорогой мой мистер Копперфилд, положение не такое, как у всех. Мистер Микобер отправляется в далекую страну для того, чтобы его там сразу поняли и оценили. Я хочу, чтоб мистер Микобер занял бы свое место на носу корабля и твердо сказал: «Я еду покорить эту страну. У вас есть отличия, у вас есть богатство». У вас есть очень прибыльные должности, а ну давайте-ка сюда, все это мое. Мистер Микобер обвел нас всех взглядом. Казалось, он думал, что это вполне здравая идея. Скажу яснее, я хочу, чтобы мистер Микобер стал цезарем своей фортуны, — убежденно сказала миссис Микобер. Вот каким, на мой взгляд, должно быть его положение, дорогой мой мистер Копперфилд. Я хочу, чтобы мистер Микобер занял свое место на носу корабля и твердо сказал: «Довольно промедлений, довольно разочарований, довольно безденежья, все это было на старой родине. Теперь у меня новое, вы должны мне дать возмещение, а ну-ка давайте его». Мистер Микобер решительно скрестил на груди руки, словно уже стоял на голове фигуры, украшающей нос корабля. «А если мистер Микобер сделает именно так, если он поймет, каково его положение, разве я не права, утверждая, что он укрепит, а не ослабит узы, связывающие его с Британией? Разве не достигнет родины влияние выдающегося человека, который возвысится в другом полушарии? Неужели я так слабодушна, что могу вообразить, будто мистер Микобер, проявив свои таланты, завоевав жезл власти в Австралии, будет ничто в Англии? Да, я женщина, но я буду недостойна себя и моего папы, если окажусь повинной в таком нелепом слабодушии». Миссис Микобер столь была убеждена в неотразимости своих доводов, что тон ее стал превыспренним, чего раньше мне не приходилось замечать. «Вот почему я хочу еще больше, чтобы в будущем мы снова смогли вернуться на родину», — продолжала миссис Микобер. «Имя мистера Микобера может попасть на страницы истории. Должна осознаться, я считаю это очень возможным, и вот тогда он должен будет вернуться в страну, которая дала ему возможность родиться, но не дала никакой работы». «Дорогая моя, как меня трогает ваша любовь! — отозвался мистер Микобер. — Я всегда доверял вашему здравому смыслу. Будь что будет. Боже, избави, чтобы я когда-нибудь лишил мою родину хотя бы частицы богатств, которые накопят наши потомки. — Прекрасно, — сказала бабушка и кивнула головой в сторону мистера Пегати. — Пью за всех вас, да будут успешны все ваши дела. Мистер Пегати спустил на пол обоих детей, примостившихся у него на коленях, и вместе с мистером и миссис Микобер выпил за здоровье всех нас. А когда он сердечно пожал руки Микоберам, и светлая улыбка озарила его загорелое лицо, я почувствовал, что он пойдет своей дорогой, завоюет себе доброе имя, и где бы он ни оказался, его всюду будут любить. Даже младшим детям было разрешено погрузить в кружку мистера Микобера свои деревянные ложки и выпить за наше здоровье. Вслед за этим бабушка вместе с Агнес встала, чтобы проститься с эмигрантами. Это было грустное прощание. Все плакали. Дети вцепились в платье Агнес и не хотели с ней расставаться. И мы оставили бедную миссис Микобер в отчаянии. Она рыдала при свете тусклой свечи, благодаря которой комната могла казаться с реки каким-то жалким маяком. Утром я пришел узнать, уехали ли они. Они уехали рано, в 5 часов утра. И тут я понял, какая пустота возникает в душе после таких расставаний. Только один раз, накануне вечером, я видел их всех в этой покосившейся гостинице и на этой деревянной лестнице. Но после их отъезда и дом, и лестница показались мне мрачными и пустынными. На следующий день после полудня моя старая няня вместе со мной отправилась в Грейвзенд. Корабль стоял на реке. Вокруг него была масса лодок. Дул попутный ветер, на мачте развивался сигнал отплытия. Я сейчас же нанял лодку, и мы направились к судну. Пробившись сквозь беспорядочное скопление лодок, в центре которого оно находилось, мы достигли его. Мистер Пегати ждал нас на палубе. Он сообщил, что мистера Микобера только что арестовали, теперь же в последний раз, по иску Хипа, но он, следуя моим распоряжениям, уплатил деньги, которые я тут же ему и возвратил. Потом он спустился с нами в межпалубное пространство, и здесь мои опасения, что до него дошли слухи о катастрофе, были рассеяны мистером Микобером. Появившись откуда-то из мрака, мистер Микобер дружески и покровительственно взял его под руку, а мне шепнул, что они не расставались ни на мгновение с позавчерашнего вечера. Странное зрелище предстало передо мной. Здесь было так тесно и темно, что сначала я ничего не мог разобрать. Постепенно, когда глаза мои привыкли к мраку, мне показалось, будто я очутился в центре картины Ван Остеде. Я находился среди бимсов, римболтов и корабельного груза, коек для эмигрантов, среди сундуков, узлов, бочек и куч разнообразного багажа. Кое-где висели тусклые фонари. Чуть подальше лучи дневного света, проникавшего сквозь открытый люк, падали на сгрудившихся людей, а люди переходили с места на место, разговаривали, плакали, завязывали между собою дружбу, ели, пили. Одни уже расположились на крохотном пространстве, находившемся в их распоряжении, расположились со своим домашним скарбом и с детьми, сидевшими на стульях или в креслицах, а другие, отчаявшись найти свободный уголок, безнадежно бродили взад и вперед. Здесь были люди всех возрастов, от младенцев, появившихся на свет неделю назад, до скрюченных стариков и старух, которым оставалось жить не больше недели. От поселян, увозивших на своих башмаках частицы родной земли, до кузнецов, на коже которых были следы ее сажи и копоть. Тесное межпалубное пространство, казалось, было битком набито людьми всех возрастов и всех профессий. Когда я огляделся вокруг, мне показалось, что у открытого пушечного порта сидит какая-то женщина, похожая на Эмили, а возле нее один из младших детей Микоберов. Обратил я на нее внимание благодаря другой женщине, которая только что ее поцеловала и теперь пробиралась сквозь толпу. Она так походила на Агнес. Но я был столь ошеломлен всей этой толчеей, что потерял ее из виду. Я знал только, что уже дан сигнал провожающим приготовиться покинуть корабль. Я видел только мою старую няню, плакавшую рядом со мной на груди у кого-то, да миссис Гаммидж, которая с помощью какой-то молодой женщины в черном деловито старалась разложить пожитки мистера Пегати. — Вы мне все сказали, мистер Дэви? — Ничего не забыли перед тем, как нам проститься? — услышал я голос мистера Пегати. — Только одно, — сказал я, — Марта... Он коснулся руки молодой женщины в черном, та повернулась ко мне. Это была Марта. — Какой вы добрый человек! — воскликнул я. — Вы берете ее с собой! Она ответила за него, разразившись рыданиями. Говорить я не мог. Я только схватил руку мистера Пегати и сжал ее. Если когда-нибудь я любил и уважал какого-нибудь человека, таким человеком был мистер Пегати. С корабля удаляли провожающих. Мне оставалось исполнить тяжелый мой долг. Я пересказал ему то, что человек большого сердца, ушедший навсегда, поручил мне передать в минуту расставания. Это потрясло его. Но еще больше, чем он был потрясен я, когда в ответ он просил передать слова любви и сожаления тому, кто уже не мог их услышать. И вот срок настал. Я обнял его, подхватил под руку мою старую рыдающую няню, и мы поспешили наверх. На палубе я простился с бедной миссис Микобер. Даже теперь она, как одержимая, поглощена была мыслями о своем семействе и, прощаясь со мной, снова сказала, что никогда не покинет мистера Микобера. С корабля мы спустились в нашу лодку. и, отойдя на некоторое расстояние, остановились, чтобы взглянуть, как корабль снимется с якоря. Был час заката.